Иногда мне казалось, что лучшая профессия для меня — обозреватель. Обозреватель всего. Например, окрестностей. Как те западные писатели, которые приезжали перед войной в Советскую Россию. Они дивились на мрамор и бронзу московского метрополитена и предрекали великое будущее, несмотря на те пули, что убили Каменева и Зиновьева. И вот я представляю себе сход французских крестьян. «Езжай, езжай! Погляди, что там, расскажешь!» Я тоже так хотел. Да вот бодливой корове бог рогив не дал. В этом смысле интересны были путешествия на русский север. Север был как бы трех типов. Просто север или верхний север. Торосы с вмерзшим телом неизвестного Челюскина, призрак Ливаневского в шевиотовом костюме, заправленном в унты, два хмурых капитана и ненцы на собачьих упряжках. Средний север состоял из деревянных церквей, поморских исп и сумрачной иконописи, составлявшей две трети антикварного трафика за рубеж. И, наконец, был Нижний север, где в крупных промышленных центрах, памятниками никому непонятной русской истории, стояли монастыри и храмы, а также немногие уцелевшие человечьи дома. Но все три слоя русского севера представляли собой царство чистой духовности. Она била там из-под земли, как нефть. Русский север в прежнее, советское время был местом для отдыха особого свойства. Не Сочи с прикупом, не Геленджик с расторопным мужиком. Путешественник, вернувшийся с русского севера, потрясал знакомых точным архитектурным словом «шатер», «бочка», «палатка», «луковка». Говорил человек «охлупень», «лемех», «повал» и «курица», и было видно, что деревянная русская духовность снизошла на него. Не говоря уже о том, что всегда была надежда, что выйдут двое из леса, и после невинного вопроса «вы нас не подбросите до Соловца?» «Жизнь твоя пойдет сказочным образом». Сейчас это куда-то подевалось. Впрочем, стали лучше дороги, а путешественники начали искать духовность в венецианских каналах. Неизвестно, где на севере духовности было больше. Нижний север был гуще, и история его круче, а средний север был недоступен и населен куда меньше. Нижний север начинался близко, прямо у Волги. Друг мой женился на девушке из города Мышкина, и оттого мы иногда жили там. Говорили, что Мышкин — город классической русской провинции. Сами мышкинцы при мне так и говорили. Да только все это глупости. Больше всего Мышкин похож на сказочный город, что увидел маленький шведский мальчик Нильс по собственной глупости, ввязавшийся в путешествие с дикими гусями. Нильс увидел город, встающий из моря, с шумными лавками, с высокими шпилями, с базарным многолюдием. Вот он встает из пучины перед Нильсом, один раз в сотню лет, чтобы сторонний пришелец мог в нем что-то купить, тем самым сняв заклятие. Но монетка потеряна, покупка не состоялась, и огромный город снова скрывается под водой. Это история про Мышкин. Летом, когда мимо него, медленно раздвигая воду, плыли туристические теплоходы, набережная Мышкина наполнялась людьми. Плыл над жарким асфальтом шашлычный чат. Стояли ряды мышепродавцев и висели на руках у говорливых теток связки копченой рыбы. Пахло дымом праздника, хлопали двери музеев. Но вот теплоход покидал пристань и исчезал за поворотом. Набережная пустела, уплывали куда-то копченые щуки, пропадал торговец арбузами, ушмыгивали в свои щели плюшевые и глиняные мыши. Город замирал, как водой заливало его зноем. Жизнь в нем заканчивалась. До того момента, как по сходням следующего корабля покатятся Нильсы с рублями, зажатыми в потных кулаках. Этими рублями и спасались мышкинцы в первое десятилетие новой страны. Какой-то знакомый редиса, журналист, спрашивал людей, когда лучше в городе Мышкине. Зимой столбик на газетном графике замирал на нуле, весной он показывал 5%. Летом он вырастал до человечьей температуры в 36 пунктов, падал осенью и на оптимистическом «всегда» зашкаливал вдруг окончательно. А в тот голодный год мы ходили пить к магазину. Один из пьяниц, перепутав меня с пассажиром теплохода, вдруг начал бормотать про то, что город основал каменщик Мышкин, один из тех, что строили в Москве кремлевские соборы. Выглядело это страшно. Будто робот на кладбище роботов вдруг приподнялся и заговорил. Женатый наш приятель пожал плечами, и так, мол, бывает. Мы лежали в кустах на берегу, а пьяница вещал в пустоту. Впрочем, существует и другая легенда, связанная с настоящей живой мышью. Суть легенды в том, что некий князь завалился спать на берегу реки, а разбудила его пробежавшая по лицу мышь. Вскочив, князь увидел змею и возблагодарил Бога, он замялся, и мышь тоже. Возблагодарил, значит, за спасение. Часовню поставили, да, в память этого события на берегу поставили часовню. Мне эта версия нравилась. Мышей в городе хватало, да и змеи в окрестных лесах не перевелись. Не знаю, как ядовитые, а вот уже было полно. Пьяница вдруг пришел в себя, и оказалось, что пьяница — бывший лоцман. Место тут было важное для лоцманских дел. Проводок судов через так называемые мышкинские ворота. Он забормотал что-то, но силы наконец-то оставили его, и бывший лоцман уснул. Поэтому история, как в 27-м сорвали с Мышкина городские погоны и снова перевели в средний сельский род, осталась недосказанной. Как и то, как подступила к нему Волга, запертая плотинами, и исчезла треть Мышкина, будто город, виденный шведским мальчиком Нильсом в своем путешествии, опустился на дно. Я вспомнил, что обещал привезти Анну сюда, и так и не выполнил этого обещания. Тогда я рассказывал ей о поездах, но теперь мои друзья стали состоятельнее. Теперь мы ездили в Мышкин на машине, мимо угрюмых сталинских зданий плотины и шлюза, где между серого бетона колонн и барельефов стоял продавец полосатых палочек и брал со всех москвичей местный налог, абстрактный и непонятный. В те годы оказалось, что зимняя сторона Мышкина не менее примечательна, чем сказочное летнее чередование сна и яви между теплоходами. Увидел я, например, местного стоматолога. Дом у него был гостеприимный, мирный. Когда сидели мы в комнате, над нами болтался обезьяна его младшенький. Он висел на странной строительной конструкции в переплетении балок, строп, ремней и колец. Будто лемур, заглядывал он нам в глаза. Да и сам стоматолог был замечательный. Говорил он быстро-быстро. Когда он приходил с работы, мне казалось, что вот сейчас он достанет из кармана пригоршню трофейных зубов. Показать, похвастаться. Мы пошли на вечер русского романса к нашей знакомой певице. Стоматолог мрачно сказал, что надо прийти попозже. «Иначе мне все будут показывать свои зубы», — объяснил он. Мы посмеялись и опоздали просто так. Но на следующий день, отправившись за водкой, мы встретили местного жителя, который дернул стоматолога за рукав. Они отошли в сторону, местный житель открыл рот. Ветром несло колючий снег, снежинки залетали в открытую пасть. «Ладно, заходи завтра», — сказал стоматолог устало. Список достопримечательностей был короток. Два собора, постарше, Никольский собор, побольше, Успенский, больница и Опочининская библиотека. Сторонний путешественник вряд ли забредет на опочининские чтения, послушает что-нибудь об иконописи или экологии Волги, или же дождется очередных кассиановских чтений в честь святого Кассиана Учемского. Пока мы лежали на волжских откосах, сторонние путешественники с копченой рыбой наперевес штурмовали музей русской водки. Алкогольный человек Петр Арсеньевич Смирнов родился в Мышкинском уезде. Водки там не было, зато была тьма водочных бутылок, обычных и каплеобразных, лежащих на боку, бутылок маленьких и больших, чекушек и мерзавчиков, среди которых высились генералами мутные четверти из пыльного стекла. В соседнем музее странники разглядывали чудеса машинного века. Старенькие, но еще самодвижущиеся грузовики, зенитное орудие, из которого стреляли тут по прорвавшимся немецким самолетам, и на совсем уж уникальное механическое колесное изделие. Не то паровоз, не то паровой автомобиль, железная бочка с тонкой самоварной трубой. Чем-то он похож на стефенсоновскую ракету. Это было воплощенное русскими мастерами чудо-юдо-локомобиль. Вечером мы ходили в ресторан. Кассовый аппарат там был похож на машину времени. Один поворот ручки, и ты получал салат за символическую советскую цену. Начинало звучать с магнитофонной пленки Пугачева, и замечали мы извечную примету всех ресторанов, что были когда-то — чеканку с круглогрудыми девами. И рука тянулась к реликтовому портвейну «Три топора» за номером 777. По ночам в одном из храмов шли последние дискотеки. Здания собирались возвратить церкви. А тогда, жаркой ночью, пригожие девки толпились перед входом в разоренный храм. И все они были, как в униформу, одеты в вечерние платья с блестками. Выгодным кавалером был рабочий с трубопровода. Неподалеку была газокомпрессорная станция, дававшая, в отличие от летнего приработка, стабильный доход работникам. Уйдет по реке теплоход, погрузится на паром Парамсона автомобилист, уедет человек, а предприимчивый город останется. И кажется, что под гладью воды, где есть еще след от домов и церквей, живет другой город. Забулькает вода, поднимется мышкинский китиш. Знай себе, катай в кулаке рубли, как мальчик Нильс в ожидании шальных покупок. С другой частью севера, настоящей его частью, я познакомился давно, когда плыл по его долгой воде вместе с давним своим другом. Наш офицерский отпуск длился 45 суток, не считая дороги. Как милостиво прибавляли уставы. Мы купили брезентовую байдарку с резиновым днищем. Лодочка наша была старая, трухлявая, заплатанная и напоминала только что поднятый со дна авианосец. Друг мой начал ее клеить, и вот мы купили билеты до Череповца. Нужно было ехать до Белозера, начального пункта нашего путешествия, на автобусе. Ожидая грязный междугородний лаз, такой же, что вез меня теперь по Среднему Северу, я пошел прогуляться по Череповцу. Было видно, что здесь тесно от заводов. Гарь, запах выделенного железа и химии неслась над водой. Я ходил и думал о том, что вот в этом городе отбывал ссылку брат моего деда. Но я не знал точного места, где он жил в этом изгнании. Сначала вынужденным, а потом добровольным. Целые моря воды утекли с тех пор. Разлилось и Рыбинское водохранилище, на берегу которого я стоял. Автобус тяжело вздохнул и вывалил нас на пыльную улицу. Поднатужившись, мы вытащили рюкзаки из еще более, чем улица, пыльного багажного ящика. Тележка с лодочкой поскрипывала по грязным улицам Белозерска. Город был чуть не древнейший на севере. При этом он кочевал с одного озерного берега на другой, перемещался в сторону. На каменном мосту через сухой, снежно-зеленой травой ров у Покровского собора висели белые простыни со старинными буквицами. Там была какая-то путаница с поздравлениями с неровной годовщиной основания, с датой, уходившей в Новый Завет. Мимо по улице бежала блохастая собака и чесалась на бегу. Было пусто, шумел ветер. Уединенность сохранила культуру, и теперь она кажется необычной по сравнению с духом Смоленщины или Московии. Много лет спустя я чуть не остался ночью на острове, что отделяет канал от Белого озера. Шлюзовой мост отвели, и если бы не добрые рыбаки, то сжечь бы мне костры до рассвета. А тогда мы отшвартовались и тихо пошли древним судоходным каналом на восток и юг. Особый, щемящий тон был в нашем путешествии. Мы наверняка знали, что эти места предназначены для начала разворота северных рек на южные хлопковые поля. Именно здесь что-то должно было повернуться в природе, и никаких сомнений в неотвратимости преобразований у нас не было. Вряд ли осознанная скорбь об этом присутствовала у нас на сердце, но вспоминали мы об этом часто. Мы будто прощались с Шексной, с ее рукотворными морями, уже подтопившими свои берега. Наша лодка вплывала в наполненную водой церковь. С потолка срывались тяжелые капли, а стены щетинились арматурой. Закат освещал внутренности храма, но они пугали нас. Мы торопились выбраться оттуда, чтобы стать на ночлег. Утренняя Шексна была покрыта туманом, и из него беззвучно выплывали черные борта кораблей. Потом откуда-то сверху раздавался протяжный гудок, и снова все исчезало в прохладном молоке. Расходящиеся волны подкидывали лодку. Однажды мы успели лишь развернуть байдарку носом к медленно движущейся, просверкивающей на солнце водяной стене. Волна была выше нас, сидящих на воде. Но вот, ударив нам в лицо, она расходилась на мелководье, обнажала целое поле стволов, будто спиленных аккуратно, вровень с водой, остатки давнего леса. Как-то лодочка села на один из таких пней. Вот другой прошелся по ее днищу, срывая заплатки. Но чиниться было негде, и мы двигались дальше. Весла прогибались, на запястье стекали ручейки серого алюминиевого абразива. Это была мокрая пыль от крутящихся в руках весельных сочленений. Мимо нас проходил Горицкий монастырь, что стоял на высоком холме. Мы внезапно для самих себя пересекли реку перед носом у огромного сухогруза и долго потом бились о валуны противоположного берега, слушая невнятно злобный крик мегафона с капитанского мостика. Протащив лодку по мокрому деревянному желобу, заросшему ивняком, мы попали в канал Северодвинской системы, иначе называемой Екатерининской. Мы миновали все шлюзы, но у одного, разговорившись с двумя старухами-хозяйками, которым помогли убрать сено с откоса, шлюзовались персонально. Друг мой опускался в черную яму бревенчатого шлюза, табаня веслами. Все было по-домашнему. На краю шлюза бегала сумасшедшая курица, а из домика тянула жареной картошкой. Однажды, издалека, мы услышали страшный скрежет. Им был полон воздух, но ничто не указывало на его источник. Я втягивал голову в плечи, хотя бы для того, чтобы мой друг, сидящий выше, мог разглядеть что-нибудь. Но река все петляла и петляла, пока, наконец, не открыла нам землечерпалку, похожую сразу на двух чудовищ, схватившихся в смертельной схватке. Она что-то перемалывала в своих недрах, скрежетала транспортером, вздрагивала, плевала с грязной водой и все же медленно удалялась за нашу корму. Так и стих ее голос. Мы кружили в узкой протоке канала, и внезапно я, сидящий на носу, увидел мальчишек в синих шортах и пилотках, копошившихся на берегу. Подплыв ближе, мы увидели, что они запасают веники. Решив показать собственную образованность и поговорить о вениках, я вступил в разговор. «Здорово, пионеры!» — заорал я. «Сам ты гондон!» — бодро закричали мне в ответ. «Мы — курсанты высшего военного командно-строительного училища имени генерала армии Комаровского. Совершаем здесь курсантский шлюпочный поход из Ленинграда в Архангельск. Мы шли по Свире, а потом пройдем вниз по Сухоне и Северной Двине, чем укрепим наши мышцы и обороноспособность страны». А когда на следующий день мы вышли в озеро, военно-морские шлюпки поставили паруса, а на горизонте, вместе с вспыхнувшими на солнце белыми полотнами, выросли из воды стены Кирилла Белозерского монастыря. Кириллов был одним из первых монастырей, которые заколачивали, как гвозди, в этот северный край. Москвичи укрепляли свои северные фланги. Кириллов, Ферапонтов, Воскресенский, Череповецкий, Нилосорская пустынь. Кирилл был учеником Сергия Радонежского, и это все, что я о нем помнил. К XVIII веку обитель совершила странное, но обычное на Руси превращение из монастыря вместо тюрьмы и ссылки. Мы чалили к его подтопленной стене свою лодку, а военно-морские курсанты давно уже исчезли, прокладывая курс своих шлюпок на банный дым из длинной черной трубы. Отойдя от города, мы очутились в озерах, где стояла тишина, а вода тихо журчала о резиновое днище. В нежно-голубом небе заходило солнце, но экипаж, давая себе волю, лежал на спине, глядя на безоблачную пустоту. Вода затопила кусты и, покрыв отмели, изменила кривизну поверхности. Теперь мы перемещались по гребню огромной выпуклости, пока не съехали с нее в пенистый прибой Кубинского озера. В недоступном его центре маячил крест очередного монастыря. Глядя на него, я кувыркался в волнах, надев ярко-оранжевый спас-жилет. Прибой переворачивал меня, и перед глазами оказывался то озерный горизонт, то небо с редкими тучками, то пустынный берег, где мой друг ковырял ложкой в котелке. Когда мы достигли Вологды, небо набухло и разразился ливень. Теперь дышалось легко, и мы шли, подпрыгивая, ступая прямо в глубокие лужи. Город резного палисада был вымыт недавним дождем, а мой друг фотографировался на фоне бронзового Батюшкова, отражаясь во все тех же скользких лужах. В краеведческом музее висела старая газета, и заголовки были главнее названия. «Март — фронтовой месяц на лесозаготовках. Больше авиаберезы, ближе победа». Скучающая длинноногая девушка за 2 гривенника пустила нас в Софийский собор, и наши шаги гулко отдавались в прохладе пустого храма. Мы дивились на высокие шляпы иностранцев, что ожидали страшного суда, будто послы первого звука колокола в фильме Тарковского. Иностранцев нарисовал Дмитрий Григорьевич Плеханов, человек примечательный и понимавший толк в жизни. Как-то сложно было представить свою страну, вытянутой к Белому морю, с главной связью с внешним европейским миром не через Балтику, а через Белое море, тянущееся не на запад, а на север. Да что там поляки в Великом Устюге? Русские в Америке. Достаточно одной фигуры, ослепленного Шемякой, Василия Темного, что стоит в виду ненавистного Галича и озирает город перед битвой пустыми глазницами. Эта картина была посильнее Толкина, которым мы тогда увлекались, как необщим и непопулярным писателем. Вежливый служитель на колокольне предупреждал нас от фотографирования особых секторов, с благоговением, правда, оглядываясь на японцев, снимающих видеокамерой круговую панораму. А сейчас, за 25 лет, три любви спустя, ничего, по сути, не изменилось. Кроме того, что пропал с колокольни этот специальный человек, от которого осталось только пожелание. Вон в ту сторону фотографируйте, а в ту нельзя, у нас там секретный завод. Мы были люди военные, оттого следовали этому правилу беспрекословно, точно и в срок. Потом мы шли от верхнего посада к вокзалу, подивившись на город, разбегающийся к краям в большую деревню. Итак, он был вымыт и чист, но мы без сожаления покидали его, запихивая мешки под лавки общего вагона. Время бежало, бежали и мы, не отставая, ведь тогда мы изучали физику и хорошо знали, что вслед за тремя пространственными координатами, за X, Y и Z, вопреки алфавиту, всегда следует T, то есть время. История этих мест была историей нашей Родины. В моем детстве к истории было очень странное отношение. Не то чтобы ее знание не ценилось, нет, но в среде снобов, с которыми я был знаком, очень важным было умение правильно угадать век. Увидя церковь, икону, вообще любой предмет, нужно было бросить числительное. 16 или 17 век. 18 угадывался легче, а 19 безошибочно. Эти числительные замещали всего Ключевского вкупе с Соловьевым. В школе было все понятно. История, как в Петергофе, логично текла из ванны одной формации в ванну другой. Какие-то косматые люди жевали коренья. Затем они переодевались в белые рубахи. Потом их безжалостно убивали толстые веслоусые татарские всадники. И вот откуда ни возьмись, возникал русский царь. Его черты были размыты, но он стремительно превращался в Ивана Грозного и сразу же в Петра. Выбегали декабристы, молниеносно проносился заспанный Герцен, и вот уже Аврора сносила своим залпом половину Российской империи. Да что там, всю. И только много лет спустя эта стройная схема начала не просто обрастать новыми деталями, а разворачиваться, скрипя снастями, как огромный древний корабль, показывая какие-то странные, а то и ужасные, незамеченные ранее детали. История из абстракции, сцен рублевских времен из знаменитого фильма превращалась в какой-то кровавый хаос, одновременное развитие нескольких сюжетных линий. Все одновременно стали неправы. И, наконец, оказалось, что все решительно непонятно. Непонятно, что к чему. Я тоже всегда хотел духовности. Со школьных времен. Я всегда хотел духовности, но предмет этот был чем-то вроде табачного дыма. Цапнешь его пятерней, но он куда-то просочится. И вот в давние времена я поехал на север. Отцу, кажется, было плевать, но, может, он издалека наблюдал за мной. Мне кажется, что его раздражало, что я изменил династическому правилу. Какой из меня был офицер? Липовый. Но потом он понял, что дело его жизни разваливается, и это был куда худший удар. Поэтому он не интересовался, на что я трачу каникулы, а затем отпуска. Уезжал я плохо. Любовь моя оставалась дома, и у этого чувства было Чейнстоксово дыхание. Когда подошел последний срок, все мое желание исчезло. Путешествие разваливалось. Я то сдавал билеты, то снова брал, и, наконец, засунув в рюкзак свои государственно-геологические сапоги, уехал один. Главное, я совершенно не понимал, куда еду. Вагон шелестел по рельсам, подпрыгивал на стыках, шум распадался на отдельные звучания, ляск, скрежет, шуршание. Пробуждение в этом вагоне было внезапным, но самостоятельным. Все так же качался железный дом, но тяжесть отъезда покинула меня. И что всего удивительнее, я почувствовал себя совершенно счастливым. Выгрузившись из поезда, я увидел мокрую станцию, преддверие северного города. Была это Няндома. Няндома оказалась довольно крупным городом, составленным из бараков и невысоких административных зданий. Двухэтажные бревенчатые дома, будто червивые грибы, состарились на мокрой земле. Город этот был хмур, и я оставил его. Я поехал в Каргополь. Туда меня вез странный, дополнительный и случайный автобус. В его неисправном двигателе закипала вода. Автобус пускал пар и останавливался у каждого ручья. Пассажиры, ехавшие в нем без счета, выползали наружу и начинали собирать малину. Шевелились придорожные кусты. Переговаривались, бормотали что-то с набитыми ртами пассажиры. Двигатель остывал, залитая в него вода вновь заполняла какие-то полости, и путешествие продолжалось. Город был тих и сер, а погода переменчива. Хмуро было вокруг, однако вскоре утренний туман исчез, а небо засинело. Продавали глиняные игрушки, по большей части коров и собак. В центре города, в том месте, которое во всех городах называется Красной площадью, а в Каргополе — Соборной горкой, стояла духовность из белого камня. Один из соборов был похож на домик кума-тыквы. Он утыкан главами, возникшими на нем, как опята на пне, оброс пристройками и пристроечками, контрфорсами и кучами мусора. Стояла там и 60-метровая колокольня. Над ее нижней аркой был укреплен фанерный герб, серебряная корова на ярко-синем поле, след каких-то недавних торжеств. Ангелы на колокольне были с круглыми, разъевшимися лицами. Крест колокольни при постройке ориентировали не по сторонам света, а относительно бывшего Санкт-Петербургского тракта. Это уже след приготовления к приезду Екатерины II. Приезд не состоялся. На пристани, в деревянной портомойне, колыхалось чье-то белье. Белье крутилось в токе воды из источников. Вода с упрямым запахом коричневого мыла текла в Онегу. Там я встретил сумасшедшего московского еврея-программиста. Программист путешествовал с семьей в поисках духовности и, рассуждая о ней, произносил непонятные слова. Произносил он их специально для меня, доверительно, с важной, значительной интонацией. Слова катались у него во рту, как фасоль. Было слово «кубоватость», и я запоминал, надо было сказать, вернувшись, на лицо некоторая кубоватость, как на севере. Для рассказа о том, как ты приобрел духовность, больше всего подходили рассказы об иконах и архитектурные термины. Вот стоял на Сухоне город Тотьма, живший своим морским прошлым. Тогда еще в нем было мало пришлых людей, а дороги, разбитые лесовозами, были непроходимы. Родом из Тотьмы был основатель Форт-Росса и прочие русские американцы. В гербе этого города крутила хвостом американская черная лисица, а в краеведческом музее висели морские карты. Так вот, говоря о Тотьме, следовало сказать «тотьминская барокко» и закатить глаза. Путешественники из Тотьмы, насмотревшись в чужих краях разного, украсили стены нескольких своих церквей, похожих на парусные корабли, картушами и загогулинами. Вот эти слова и следовало бы запомнить. Барокко, картуши. Иначе что докажет, что ты прикоснулся к духовности? Ведь передать то ощущение, когда ты бродишь среди церковной утвари, невозможно. Вот деревянные люди и боги. Господь, что сидел в темнице, был печален. Его охраняли два гнома с татарскими лицами. А женщина на вазоне была пухлой и щекастой. Глаза ее катались в разные стороны, а рот был изумленно приоткрыт. И там, в музейном склепе, тоже были разные слова. Филонь, стихарь, митра, орарь, поручи, а также борушка и головодец. Есть такое довольно известное место — Апоке. И там я был. Поэтому, когда мне начинают рассказывать всякие безумцы историю про то, как туда приехали индусы и принялись молиться, утверждая, что тут колыбель ариев, я верую сразу. Тоска и уныние. Так что я не удивился бы, если бы всю эту гиперборею в Апоках придумал бородатый философ Дугин. Меж тем, это было геологически очень красивое место, с выходами известняков и мергелей. Смесь кальцита или доломита с глиной. Это красивое слово я прочитал в растрепанном путеводителе. Там, на мысу, где я сидел и курил свою трубку, был раньше маленький лагерь, в котором держали 1000 человек или около того. Дело в том, что Сухана, с ударением на «у», кстати, не судоходна на всем протяжении. И вот за год до войны решили ее сделать судоходной и поставить на реке 2 гидроузла. Говорят, что в приказе Берии была формулировка о полной реконструкции реки Суханы. С началом войны стройка, разумеется, заглохла, но в тот момент, когда началась танковая потасовка на Курской дуге, она возобновилась. Гидроузел построили. Да только с севером ничего наперед не решишь. Пошел ледоход и в апреле 47-го снес все построенное подчистую. Лагерь закрыли, и движение времени тут окончательно остановилось. Ничего от этой утопической затеи не осталось. Это не брошенная железная дорога Салехард-Игарка, на которой до сих пор стоят обросшие мхом паровозы. Поскольку лагерь был маленький, то на 1000 или 1500 русских зэков наверняка пришелся один узбек и один туркмен. Я представлял себе, с каким ужасом смотрят эти двое на северодвинский горизонт Верхней Перми, вовсе не зная этих слов и, может быть, никогда их так в жизни не услышав. Потом, правда, к ним прибавился еще 21 человек неизвестных заграничных национальностей. И всех куда-то унесло, как табачный дым, как холодную воду Сухоны, как и всех нас унесет когда-нибудь. Или вот Великий Устюг, что теперь объявлен вотчиной Деда Мороза. Не знаю уж, что теперь там творится зимой, как там камлают во имя старца с посохом и его внучки, но изразцовые птицы все так же, как и сотни лет назад, клюют свое зерно на стенах церквей. Там встречался юг с Сухоной, превращаясь в Северную Двину. О духовности я там не нашел и только пил утомительный портвейн с рабочими судоремонтного завода, в общежитии которого жил. Завод медленно разрушался, и остовы буксиров, стоявших во дворе, напоминали стаю летучих голландцев, особенно на закате. Иногда прямо через завод проезжали грузовики на переправу, и в наше окно бил черный дизельный выхлоп. Много было странных городов в этих краях. Чем севернее, тем было в них больше серебряного и серого цвета, который, как известно, цвет времени и бревен. А чем южнее, тем были они белее, как торговые ряды Галича и Солигалича. Начался проливной дождь, и я уехал на запад, в сторону Лядин. В Лядинах стояли колокольня и 2 церкви. Вход в одну из них был укрыт огромным козырьком, спадающим до самой земли. Про этот козырек написано во всех архитектурных справочниках, а сидела на нем блохастая лопоухая собака. Я не думал о цели пути, а просто смотрел на серебряное дерево церковных стен. Дерево от времени теряет свой цвет, становясь из желтого черным, а потом серебряным. За крыльцом обнаружился еще один автобус, подвезший меня дальше, до границы областей. Я вылез из него вслед за своими спутниками и увидел синий дорожный указатель. На указателе значилось «Пудыш, 95». В те дни я боялся оставаться один, со страхом представляя себе ночную тоску, которая подступит ко мне, когда все бытовые дела будут переделаны, а ночлег мой обустроен. Я боялся этой внезапной тоски, которая сжимает вдруг сердце, и хочется бежать куда-то, бежать, бежать без оглядки. Оттого разговорился я со случайными капроновыми попутчиками. Мы познакомились, и они предложили ехать вместе. Есть такой тип парных путешественников, когда мужчине за 40, а спутница сравнительно юна. Были они из Киева, и тогда я впервые увидел настоящих украинских националистов. Они подбегали к церквям, быстро фотографировались и бежали дальше. И вот они, пританцовывая, сверхая белыми высокими кроссовками, двинулись по накатанной дороге. А я отошел за куст, вынул из кармана рюкзака портянки, торопливо намотал их, натянул государственно-геологические сапоги и кинулся нагонять 2 ярких пятна на дороге. К 6 часам лес нахмурился, начался дождь, сначала изредка прыскавший в лицо, а потом зарядивший ровно и надолго. Мы поставили палатки и принялись варить сушеное мясо. Был такой странный советский продукт — сублимированное мясо, что продавалось в серебряных пакетиках. Черноволосый украинец, сидел у костра и ругал советскую власть. А тогда как раз власть эта была крепка, да и я им был человек незнакомый. И я впервые столкнулся с национальной нелюбовью. Нет, видел я уже тогда армянские разговоры об азербайджанцах, и наоборот. Видал и мотивированный антисемитизм. Но тут не любили меня и честно говорили, что я из племени мучителей и оккупантов. Вслед изумленному Ростову из толстовского романа я стал думать, как это они? Неужели это мне? Меня? Меня? Кого так любят все? Это у вас народ принял бесовскую власть, наставительно заметил мне мой попутчик. А мою Украину пришлось истоптать, а потом заморить, чтобы воцариться над нею. Я остерегся отвечать и просто слушал. Наконец его подруга негромко запела. «Ты стрелял из скорострила, я на бои подавала». Пела она красиво, потому что, когда девушки поют о войне, всегда выходит более красиво, чем на самом деле. Так я сидел у костра, на том месте, где жгли хворост близ Белозерска, черкесы, литовцы и русские воры пана Писоцкого. В России холодные ночи, а на севере особенно. Петр отрекся на юге, где тепло. В России счет к холодным ночам и отречением выглядит совсем иначе. Но пан Писоцкий давно утонул в Белоозере. Мы мокли под дождем. Мои спутники в замше и польской синтетике, а я в старом бушлате. Наутро мы снова отправились в путь, и вновь стал накрапывать дождь. Он сочился сквозь прорехи в небе и окутывал меня хмурой водяной взвесью. Хмурый цвет и хмурый запах был у этой дороги. Хмуро шумел ветер в елях. Хорошего пути хватило еще на 15 минут ходьбы, а дальше, на обочине, возник географический щит. За ним дорога обрывалась в болото. Делать было нечего. Нужно было идти. Поскальзываясь по грязи, кувыркаясь по ней, мы пробирались на запад. Через 2 часа я увидел озеро, покосы с копнами сена и холмы. Открылся мне край холмов. И писать мне о нем надо было что-то, называвшееся «Песнь холмов». Очень мне понравилось это название. Рядом была деревня. Она состояла из нескольких маленьких, в 5-6 изб, поселений, перетекавших одно в другое. Где-то между этими кучками домов я внезапно оторвался от своих спутников. В ближайшем доме я увидел 2 людей, совершенно пьяного человека и человека пьяного не совсем. «Посиди, попей чайку», — предложили мне они. «Твои вперед не уйдут». Успел я подумать, что они не мои. И не помню, так и не спросил имен украинских попутчиков, как остался. Остался я там надолго. Вечером один из моих хозяев уехал за водкой, а другой, что назывался больным, уныло бродил по избе, стукаясь о столы и стулья. Приятель его так и не вернулся. Что мне соблюдать чужие правила? Я пишу то, что вижу. Неприхотливо сочетая настоящее и прошедшее, падеж и залог, злоупотребляя прописными буквами и этнографическими отступлениями, я печалюсь только о том, что ничего передать никому нельзя. Ничего объяснить нельзя, и настоящий обозреватель должен давать себе отчет, что родом с Крита. С ним останутся никому не врученные запах дождевой воды, давление света и температура растущей травы. Свидетель, пустившийся в странстве, всегда теряет путевой дневник, даже если вместо степенного рассказа в кругу односельчан он доверился бумаге. Он пишет донос неизвестному читателю, потому что каждая деталь и события должны жить и после того, когда они произошли. Я сидел на сосновых чурбаках, положив один из них под блокнот. Писать можно было и в доме, но там стояла духота. Яркое солнце било в окна, и стало невозможно дышать. В сенях прохладно, даже холодно. Там темно, и поросенок в хлеву у соседней избы поет свою нескончаемую песню, полную неясных предчувствий, мешая сосредоточиться. Поэтому я сидел на сосновых чурбаках, попеременно записывал тягучие ленивые мысли и читал журнал «Советский воин». Итак, в доме жили 2 друга. Одного, того, что старше меня, вдвое, звали Юнтеле. На другом конце деревни был дом его семьи, а он ночует то там, то здесь, у своего приятеля, вечно страдающего похмельем. Пьяны они были оба с 5 марта, но в политическую подоплеку этого обстоятельства я не верил. Через день Юнтеле надевал для солидности свою старую рубашку с петлицами лесника и начинал развозить на тракторе хлеб по окрестным деревням. Друг его работал грузчиком. Сегодня я несколько раз просыпался от раздумий, ехать ли вглубь Карелии или отправиться с Юнтеле. Он так и не пришел ночевать, и я было подумал, что он уехал без меня. Выбежал на улицу, доехал на попутке до запертой двери магазина. Нет никого. И нет ничего мучительнее сознания, что тебя не взяли, про тебя забыли. Случайно, через 5 минут, я встретил на дороге трактор Юнтеле, и он, улыбаясь, сказал мне, что поедет в интересное место как-нибудь на следующей неделе, после обеда, и обязательно возьмет меня с собой. Тогда я вернулся в дом его друга. Стали мы говорить о жизни и о судьбе, достав из буфета какую-то корочку и переломив ее, как библейский святой хлеб. И говорили мы о жизни и судьбе. От хозяина ушла жена, и он болел чем-то более серьезным, чем утренняя сухость в горле. Пил каждые полчаса непонятные таблетки и читал на ночь толстый партийный роман. Чтобы скоротать дни, я пошел к соседям, которые решили менять нижние венцы в избе, и стал у них поднимать тяжелое и таскать длинное. Хозяин мой протер свои интеллигентские очки, ушел на склад, чтобы пропасть из моей жизни навсегда. Но я верил, что сейчас, вот-вот сейчас, Юнтеле приедет со склада и повезет меня куда-нибудь.